Алик продвигался первым. Остановка могла быть опасной. Он разумно сделал крюк, чтобы выйти снова к стене. Она виделась сбоку. Все время сбоку и не приближалась ни на шаг. «Просто Алиса в стране чудес», — подала голос Эл ребенок. «Алиса в зазеркалье», — поправил ее Алик. «Это там она куда-то бежала-бежала, никак не могла добежать». «Спорить не буду», — важно ответила девочка. Эл-старшая ничего не сказала, поскольку эту историю практически не помнила. С момента возвращения она не однажды подмечала, что не помнит элементарных для простых людей вещей, вспоминая прежний опыт потом, мудро помалкивая о своем незнании. Замечания ее спутников вряд ли имели практическое применение, и она решила высказывать свое мнение гораздо позднее, когда они решились остановиться на небольшом сухом пространстве, по мнению Алика. «Я предлагаю не возвращаться, а двигаться от стены. Если ваша Алиса так поступала, может, и мы достигнем цели». На самом деле она не помнила, как поступала Алиса, просто рассуждала от противного. «Вы что, двое детских книжек начитались?» – спросила маленькая Эл. «Нет, мы тоже были детьми», – ответил ей Алик. «Да по тебе и не скажешь», – отреагировал ребенок. Ее фраза вызвала смех Эл и удивление Алика. Он посмотрел на обеих спутниц с некоторой обидой, словно его обвинили в том, чего он не собирался никогда делать. Эл-старшая извинилась легким прикосновением руки. «Идемте», – призвала к действию Эл маленькая. Стена осталась за их спинами, солнце било в глаза, трое перещурились, высматривая путь, но впереди было только пропитанное болотной влагой поле. Когда пришел момент обернуться, стены не было видно. Слишком быстро она исчезла, заключила Эл-старшая, придирчиво оглядывая окрестности. «Не люблю равнину, укрыться негде». «А почему непременно нужно искать укрытие?» – спросил Алик. «Нет тут опасности». Алик не чувствовал напряжения или постороннего присутствия, напротив, в душе царил какой-то свет. Ощущение обширного пространства было приятным, неожиданное уединение от мира приятной компании наполнило его существо восторгом. Он не думал ни об опасности, ни о промокших ногах обеих Эл. Его посетила беззаботность, как горожанина-дачника, вышедшего в чисто поле на рассвете в июле, когда роса еще не холодна ранним утром. Солнечный свет сиял в каплях росы, туман постепенно поднимался вверх, окутывая их, приглушая яркость света. Все, что его окружало, он назвал бы про себя красотой. Он расстегнул куртку, сбросил привычным движением, перекинул ее через плечо. Удовольствие стало острее, когда холодок утра проник к телу сквозь безрукавку. Он выключил климат-контроль своей одежды, щелкнув клавишей своего браслета. Замечание Эл вызвало его удивление, но не погасило восторга. Маленькая Эл заметила браслет на руке Алика и изучала его очень внимательно. Она переводила взгляд то на лицо Алика, то на его запястье. Она не решилась попросить браслет. Эл-старшая мягким, почти неощутимым движением освободила его кисть от браслета, ее пальцы действовали с ловкостью карманника. Браслет перекочевал в маленькие ручки девочки. Алик не протестовал и с удовольствием потер свободную руку. Эл-младшая, заполучив вожделенный предмет, отошла от взрослых шагов на 5, чтобы изучить свое сокровище. Восторг в ее личике, покой в лице Алика навели другую Эл на мысль, что она одна сейчас беспокоится о последствиях происшествия. В конце концов, это же ее видение. Этим двоим не обязательно разделять ее опасения. Увы, результат долгих странствий оставил отпечаток на душе. Радость, восторг стали реже посещать ее. Да, мир вокруг был красив, но он не обладал той остротой восприятия, какая была присуща в прошлом. Молодость уже миновала, такое определение можно считать уместным, если прикинуть ее реальный возраст. Ну или душа очерствела от долгих скитаний. А может быть, таково качество зрелости. Маленькая Эл есть что опознавать. Алик, пленник города и космоса, оказался в такой атмосфере. Редкий случай. Она осматривалась, выбирая направление. Она наблюдала, как марево тумана поднимается вверх. Скоро станет совсем густым. Отрежет путь к возвращению, дорогу назад они не отыщут. Не так просто. И солнце словно стоит на месте. А может и времени немного прошло. Пока один наслаждался утром, а другая изучала незнакомый предмет, она заняла место постового, отыскивая в белых облаках намеки на продолжение пути. Она подняла голову вверх, в том направлении, которое она еще не изучала. Кучевое облако, единственное на ясном небе, запечатлело силуэт женщины. Таковым было первое впечатление. Эл вдруг вспомнила портрет в мире владыки. Ей показалось, что облако копирует тот силуэт только в зеркальном отражении. Облако утратило форму, Эл больше не искала в нем сходства с чем-либо. На всякий случай она решила запомнить этот момент, как намек или как знак. «Мы потонем в тумане, если не двинемся дальше. Правее я вижу просвет. Идем», — позвала она и пошла первой. Просвет действительно был шагов 300, и путь пересекла тропа. Такая же узкая, как у стены, но не мокрая, а песчаная. Такая особенность Эл удивила. Кругом болото, но, по крайней мере, сырость, а на тропе был сухой песок. Она встала на твердую почву, присела, чтобы проверить то, что у нее под ногами. Шум за спиной, шум шагов тяжелых, мерных, заставил ее принять положение готового к прыжку зверя, поскольку она видела обоих спутников, то за спиной был посторонний. Маленькая Эл тоже расслышала посторонний шум. Потом все трое, не сговариваясь, отступили тихо в туман, прочь от тропы, и залегли в траве, надеясь, что не будут замечены. Эл-старшая оказалась по одну сторону тропы, маленькая Эл и Алик по другую. Из облака тумана появился молочного цвета силуэт. Всадник, окутанный белым плащом, восседал на тонкой высоконогой лошади. Конь фыркнул и прошелся по тропе с завораживающим изяществом, на которое способна лошадь благородных кровей. А поскольку он был под стать всаднику белым, то и монументальное единство вызывало ощущение, что мимо проплыл мираж. Тихие шаги коня стихли в тумане, и силуэт растаял. Эл решилась пошевелиться. Она ползком прокралась к тропе, присела, изучая следы. Эл исследовала тропу. Шагов на 10 в обе стороны конь не оставил следов. Животное со всадником оказалось миражом. Из тумана донеслось тихое хихиканье и шепот мужского голоса. «Выходите», — позвала Эл. Причина веселья оказалась понятной. У костюма Алика сработала защита. Из тумана показалась его верхняя часть, вернее половина. Мускулистые руки, следом двигалась голова поменьше. Эта маленькая Эл завернулась в капитанскую куртку. Материал костюма скопировал туман. Тело исчезло, и виделась только голова с мокрыми от влажности волосами. «Развлекайтесь», — заметила Эл-старшая. Трое стояли на дороге, Алик тоже не увидел следов. «Я видел всадника. А ты?» — спросил он у девочки. «Я не видела. Я пряталась с головой. Что-то шумело точно». «Всадница. Это была всадница. Я заметила женское седло, посадка, легкость», — сообщила Эл. «Из тумана?» — спросила младшая. «Не совсем. Я была близко от дороги. Конь не среагировал на меня. Гостей тут не ждут или предпочитают не замечать». «Пойдем за ней?» — спросила девочка. «Давай на разведку. Пробегись перед шагов на 50. Ты маленькая. Куртку не снимай», — дала команду старшая. Воодушевленная боевым заданием, мелкая засеменила по тропе и пропала в тумане. «Что ты думаешь об этом? Ты, ребенок, я», — перечислил Алик. «Могу назвать пару путешествий, когда мне не попадались дети. Они вездесущие, я чую тут символику. Мы три персонажа, мы что-то значим друг для друга. Я ключевая точка, она ключевая точка. Но что здесь делаешь ты? Ума не приложу». «Наверное, потому что я дорог тебе», — с нежностью в голосе намекнул Алик и обнял ее за талию. Я рассмеялась, потому что камуфляж костюма все еще работал. Она видела руки, которые ее обнимали, голову напротив, что совсем не создавало романтического настроения. «Ты смешной, человек-невидимка. Ключи его». «Не могу, браслет остался у маленькой». Он поцеловал ее в щеку. «Я рад, что оказался с тобой рядом. Я просто счастлив». «А что ты помнишь последним? Перед пробуждением?» «Нет, перед сном», — спросила Эл о том, о чем хотела узнать. «Я заснул дома, определенно». «У Димки? А где еще? Кстати, почему его здесь нет? Он ведь, кажется, обязан тебя охранять». Я вздохнула виновато. «Я его бросила. Полагаю, что ему сейчас бьют лицо десяток пьяных молодцов». «Какое вежливое выражение. Бьют морду, Эл. Правильно, так, но грубо и верно. Мне трудно поверить, что ты не закрыла ему спину. Как же так?» Эл пришлось рассказать историю утренней прогулки. Вернулась Эл младшая с вестью, что тропа пуста и можно идти дальше.